2. Пейтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтенной алабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участник политической борьбы за отделение южных штатов, был ярым приверженцем дела южан. По некоторым независящим от него обстоятельствам, о которых здесь нет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска, несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом. И он томился в бесславной праздности, стремясь приложить все силы и мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай ему представится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал, что мог. Не было услуги, пусть даже самой скромной, которой он с готовностью не оказал бы делу юга. Не было такого рискованного предприятия, на которое он бы не пошел, лишь бы против него не восстала совесть человека штатского, но в душе воина, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшего в неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено все. Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться. Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручно исполнить его просьбу. Как только она ушла, ее муж подошел к запаленному всаднику и стал жадно расспрашивать его о положении на фронте. «Янки восстанавливают железные дороги», — сказал солдат. «Они готовятся к новому наступлению. Они продвигаются до Савиного ручья, починили мост и возвели укрепление на своем берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякий штатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или составов, будет повешен без суда и следствия. Я сам читал этот приказ». «А далеко ли до моста?» — спросил Факуэр. «Да миль 30». «А наш берег охраняется?» «Только сторожевой пост на линии в полмиле от реки, да часовой на мосту». «А если какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский, проскользнул бы мимо сторожевого поста и справился бы с часовым?» — с улыбкой сказал Факуэр. «Что бы он мог сделать?» Солдат задумался. «Я там был месяц назад», — ответил он. «И помню, что во время зимнего разлива к деревянному устою моста прибило много плавника. Теперь бревна высохли и вспыхнут, как пакля». Тут вернулась миссис Факуэр и дала солдату напиться. Он учтиво поблагодарил ее, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело, он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был лазутчик федеральных войск.